Ну вот, ребятки, наконец наше сидение в вагонах закончено, сказала Елизавета Аристидовна, когда поезд прибыл в Миасс. Собираем вещи. Детвора выспала из вагонов, как горох из стручков. Группы смешались. 10 дней дороги показались детям очень долгими. Вздохнули с облегчением и воспитатели. Груз ответственности, давивший на их плечи, стал чуть легче. И теперь они шутили и смеялись не меньше ребят. Это были те короткие беспечные минуты, когда прежние заботы позади, а новые еще только ожидают. Колонисты стали озираться. Насколько хорошо место, где они проведут каникулы, привольно ли и красиво ли здесь. То, что они увидели, обрадовало. Невдалеке возвышались покрытые лесом горы, снег на их вершинах еще не успел растаять. Левее простиралось Ильменское озеро, а еще левее, закругляя панораму, бежала река Миасс. Берега ее утопали в зелени. И было понятно нетерпение мальчишек, готовых тотчас же бежать к воде. Пришлось им напомнить, что в 2 вагонах находится гора вещей, которую следует разобрать. Ребята с увлечением взялись за дело. Наконец вещи были рассортированы и погружены на телеги. Колонна выглядела внушительно. Путь до города оказался не близким, а дорога скверная, пыльная, вся в рытвинах. Вот почему, пройдя половину расстояния, решили сделать привал. Только расположились у обочины, как мимо, четко держа равнение и печатая шаг, прошла группа Василия Островцев, ведомая Вячеславом Вихрой. Пели они песню про соколов, которые в черный час постоят за край родной. «Это когда же они научились так красиво шагать?» — удивился Георгий Иванович. «Вихра проводил занятия на всех станциях во всякую свободную минуту», — ответила мужа не без укоризны Елизавета Аристидовна. Тем временем внимание мальчишек привлек крест, стоящий на пригорке и сколоченный из бревен. На дощечке выжжена надпись. На этом месте 3 мая 1918 года злодеями убит 14-летний Федор Васильевич Кырдаев. Они стали гадать, кто такой Федор Кырдаев и за что его погубили, но спросить было не у кого. Только колонисты отошли от могилы, чтобы присоединиться к своей группе, как из-за леса показалось несколько вооруженных людей, за плечами винтовки и ружья, а за поясом у каждого тесак. Бело-зеленые ленточки на их фуражках уже были знакомы ребятам. Казаки, значит, спрашивать их о могиле почему-то не хотелось. Казаки присели рядом и сняли сапоги. Наконец, один из них, видно, старший, давно не бритый, удостоил мальчика внимания. «Куда вас гонят?» «Мы не овцы, чтобы нас гнать», — ответил с обидой Петя Александров. Обычно ребята с охотой рассказывали, кто они, откуда и куда путь держат. Эти же незнакомцы не располагали к беседе, тем более к доверию. И только Карпей дерзко ответил вопросом на вопрос. «А вы кто будете? И почему ленточки у вас бело-зеленые?» «А ты что ж, другие встречал?» «Встречал. У Чехова бело-красные, а в Екатеринбурге мы видели на фуражках солдат красные звездочки. Эш, глазастый! Так вот, забудь о красных звездочках, больше не увидишь. Так откуда вы?» «Издалека», — загадочно ответил Коля Иванов. «Мы из Питера», — с гордостью сказал Александров. «Вон откуда. Тогда ясно. Отцы, значит, в большевиках ходят. Приехали наш уральский хлеб жрать». — Ничего, скоро узнаете, какой он наш уральский хлебушек. Перемотав портянки, лесные незнакомцы встали и растворились среди деревьев. Но ненависть, прозвучавшая в их последних словах, не ушла вместе с ними. Доброго настроения ребят как не бывало. Еще полчаса назад они смотрели на новые для них места с радостью, надеждой. Здесь они будут жить все лето, собирать грибы, путешествовать, строить шалаши. Теперь за каждой сосной чудился человек с винтовкой и тесаком. «Наверное, дезертиры не хотят служить, вот и прячутся по лесам», — предположил Ваня Трофимовский. «Это те злодеи, что убили Федора Кырдаева», — сказал Борис Печерица. Отдохнув, дети двинулись дальше, на все лады обсуждая слова человека из леса. Что он имел в виду, когда сказал: «Скоро узнаете, какой он уральский хлебушек»? Слова эти звучали как угроза. но ребята решили не говорить своим воспитателям об услышанном. Глава 10. Первое знакомство. День был ясный, майская зелень по обочинам дороги радовала глаз. Солнце по-весеннему щедро заливало равнину, по которой двигалась колонна детей. Она растянулась больше, чем на версту. Перелески прятали ее начало. Но вот дорога пошла вверх, и стала видна голова колонны. Если бы не телеги впереди, на которых везли вещи, которые издавали скорость движению, то старшие ребята давно уж были бы в городе. Приходилось то дело напоминать им о малышах. Ксюша Амелина шла с рюкзачком за плечами. С ее лица не сходила улыбка. Глаза щурились от яркого света, а еще от пыли, взбиваемой сотнями ног. Очарование весны, красивая церквушка, видневшаяся на холме, песни, звучащие впереди, наполняли ее существо радостью и ожиданием чего-то необыкновенного. Она шла, не видя и не выбирая дороги, в общем потоке, зная, что он выведет куда надо. В ней жила еще покорность пассажира, доверившего себя железной колее. Чуть впереди шагала сестра Катя и руководительница их группы Анна Александровна Зыкова. Анна Александровна то и дело озиралась. Их группе не хватило телеги, чтобы положить пожитки. Она была вынуждена оставить на вокзале трех старших девочек, а с ними и чемодан, в котором деньги и документы. Как бы чего ни случилось. С другой стороны, она не могла оставить без своего попечения младших детей. Кто-то потеряется, заблудится. Вот Анна Александровна и металась. «Не волнуйтесь», — снова и снова утешала ее Катя, — «все обойдется». Зыкова и сама знала. Девочка наставила толковых. Нину Рункевич, Аню Сужан, Женю Лихтенштейн. Чтобы она делала все эти дни в дороге, не будь их рядом. И все же место чужое и люди чужие. Кто знает, а в чемодане все деньги и группы, собранные родителями. Наконец вошли в город. Жители Миасса, стоявшие на тротуарах, с изумлением смотрели на столь необычный отряд. За последние месяцы они привыкли к совсем другим колоннам. «Беженцы, наверное», — покачала головой одна из женщин. «Сиротки», — поддержал ее старушка и перекрестила детей. Колонисты дошли до центра и, миновав его, снова зашагали к окраине. Они остановились перед двумя белыми зданиями. Это были казармы, где им предстояло поселиться. Заведующая колонией Вера Ивановна Кучинская подняла руку, призывая к тишине. «Ребята, поздравляю вас с прибытием. Условия здесь не те, к которым вы привыкли дома, но жить можно. Заботьтесь о меньшеньких, помогайте воспитателям. Помните, с сегодняшнего дня все мы одна большая семья. А сейчас за дело устраивайтесь основательно». Девочки пошли в отведенную им комнату и были разочарованы. Грязная и пустая, только в углу стояло несколько тумбочек, покрытых толстым слоем пыли. — А на чем спать будем? — спросила Оля Каменская. — А кушать где? Оказалось, кровати находятся на чердаке, а деревянные топчаны — в сарае. Предстояло позаботиться и о соломе, чтобы набить матрасики, захваченные из дому. На помощь пришли мальчики, которых возглавил Юра Заводчиков. Он был чуть старше и чуть выше других мальчишек. Сестры Амелины быстро нашли с ним общий язык. Мальчики принесли и расставили мебель, девочки убрали пыль и помыли полы. Работа закипела. Вскоре комнату было не узнать.